Глава 37. Кристина. Отдохновение души, особенно после двуличной стервы Сюэ Мэй Рэн, согласись? Жаль, что наша мама не родила нам такую младшую сестренку. Согласен. Мы с Вэйшенгом уже с полчаса дружно растекались карамельной лужицей умиления, сидя в том же самом кафе, где встречались с Мяу-Мяу в первый раз. Ужасно деловитый котенок притащил навстречу целую папку бумажек и целый планшет электронных документов. Вэйшенг умилялся ее серьезному подходу, я кошачьей целеустремленности, а в целом мы на пару млели от эмоций друг друга, но старались не упустить нить разговора. Девочка же бодро показывала планы здания, варианты дизайна, а также список потенциальных подрядчиков, готовых взяться за такое сложное проектирование. Вейд заинтересованно взглянул на презентацию одной из компаний. Он те две лучше исключить из списка. Исключить? Но почему? Они же одни из самых известных и профессиональных. Согласен. Но в то же время они самые загруженные и принципиально не берут проекты менее 5000 квадратных метров. А еще эти компании достаточно консервативны, работают в основном со старыми и проверенными материалами. Такие хороши при строительстве больших жилых комплексов. Но вот для тематического кафе лучше выбрать кого-то более шустрого и прогрессивного, готового использовать более современные инженерные решения. Записала. Где-то еще в самом начале лекции от нашего гуру бизнеса Мяо схватилась за планшет и открыла электронный блокнот. Она явно пережила где-то внутри себя ту часть отношений, где девушкам положено пищать от восторга при встрече с богатым, красивым и добрым Вэйшенгом. Так что теперь умудрялась мыслить на удивление здраво. Хотя и смотрела на парня восторженными и преданными глазами, но у меня, наверное, пробудилась некая сверхчуйка, которая позволяла мне отсканировать этот восторг как чисто деловой и почти такой же родственный, как у самого Вэйшенга. Наверное, девочка тоже всегда хотела старшего брата, точно так же, как сам принц хотел младшую сестру. И теперь эти два одиночества нашли друг друга. Если у тебя есть бюджет, лучше заключить договор на проектирование сразу с двумя компаниями. Одни сделают, другие проверят и, скорее всего, внесут изменения. И не забудь про авторский надзор и бесплатное внесение изменений. Хорошие проектировщики всегда следят за работами на объекте, проверяя, чтобы все было построено согласно именно их плану. Бесплатное внесение изменений? Но разве? Я имею в виду те, что возникнут по мере перепланировки и строительства. Они всегда есть. Неважно, насколько опытна и профессиональна команда. Многие нюансы просто невозможно учесть, изучая технические и инженерные планы. Они порой могут и не соответствовать действительности. Человеческий фактор тоже никто не отменял. И я уже молчу про постоянные изменения ГОСТов и прочих правил безопасности. Как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. «Какой же ты у меня умный!» Не сказать, чтобы Вэйшенг объяснял что-то запредельно сложное, но мой опыт переводчика, работавшего в самых разных областях культуры и промышленности, позволял отфильтровать его спич как очень толковый, а не просто пустой трёп для обозначения собственной важности. А еще после эротических снов мне все время хотелось ему мурлыкать и говорить комплименты. Вэйшенг безупречно держался внешне, а внутренне так забавно смущался и иногда даже мурлыкал в ответ. Наверное, если бы наши мысленные разговоры слышали посторонние люди, их стошнило бы сразу всеми оттенками розового. Или, как тут говорят, они бы объелись собачьего корма. А нам нравилось, потому что каждый мур зашвыривал уровень эндорфинов куда-то в район стратосферы. «Если все пойдет по плану, откроешься как раз к концу школьных каникул, когда все подростки вернутся в город и будут искать возможность хоть чуть разнообразить серые будни. А осенью, как только спадет жара, начнется туристический сезон. Тоже удачно», — резюмировал в конце разговора парень. Они с Мяо уже обсудили примерную концепцию бренда и пришли к выводу, что белый сибирский кот и фигурные шоколадные пряники с позолотой — обязательный атрибут. Тем более, что продукты от северных варваров неожиданно и стремительно входили в моду благодаря своему качеству. Где взять кота, это ты сама разберешься. Но лично я советовал бы не просто купить обычного котенка, а найти животное с историей. Чем необычнее и сложнее, тем лучше. Поищи выходы на приюты. Там наверняка найдется множество пушистых кандидатов. Главное – убедиться в том, чтобы коту было комфортно при большом количестве людей, и это не влияло на его здоровье, иначе схлопочешь от зоозащитников. Вайшенг потягивал коктейль с яблоками, лимоном и сельдереем через трубочку и задумчиво щурился на свое отражение. «Кстати, насчет поставщиков сладостей от северян. С этим я тебе могу помочь». «Ага, и насчет переводчика на первых порах можно не волноваться. Я лично все договоры с Лупой проверю». «Все, не могу привыкнуть к твоим обширным знаниям, которых у меня самого точно не было. Очень необычно, что есть возможность сделать то, в чем вообще не смыслишь. Про английский перевод я тогда пропустил, сам неплохо знаю этот язык. Хотя и не понял, как мы умудрились смотреть одними моими глазами на разные части текста. А вот северный... «Не сомневайся, разберемся. Слушай, а что это там за хмырь в кепке? Он уже полчаса на нас пялится». «Хм?» Вэй сделал вид, что разминает затекшую шею и украдкой бросил взгляд на мужчину за дальним от нас столиком. «А знаешь, он ведь не на нас, в смысле, не на меня смотрит. Похоже, это сталкер котенка. Мяу, постарайся выглядеть расслабленно и осторожно. Посмотри в левый угол зала». Тот, что сразу за перегородкой из растений. В полголоса велел он девушке, слегка наклонившись через столик. «Ты знаешь этого человека?» «Где?» Мяу-мяу все же дернулась, но очень быстро взяла себя в руки и вместо того, чтобы вертеть головой, посмотрела в одно из окон, используя отражение в нем как перископ. «Ой, это же...» Она слегка побледнела и плотно сжала губы, но тут же вздохнула и натянула на лицо привычную смущенную улыбку – а затем схватила трубочку и начала сюрпать свой молочный коктейль. «Кто?» — Вайшенг нахмурился, а я внутри него подобралась, как перед броском на врага. Даже человек с низким эмоциональным интеллектом услышал бы в голосе котенка откровенный испуг, пусть и приправленный изрядной долей досады.